Глава 4. Старик выбрался на балкон, выходивший во внутренний двор и огибавший строение на уровне второго этажа, направился к лестнице и, постукивая палочкой по ступенькам, поднялся на крышу. Наступил вечер, кончались сутки, на западном краю верхней земли нежились тучи. Солнце в той стороне, позевывая, склонялось к земле. Вдоль улиц и кое-где над крышами зеленели метелки пальм. В каналах и арыках темной бронзой отсвечивала вода. Усталая земля готовилась накрыться тьмой. Внизу, во внутреннем дворе, перекликались работники. «Все достанется сыновьям Хаждаи, моего свояка. Ребята, они неплохие, но у них свои заботы, своя служба, жены, дети. Я остался один, как перст». Вспомнили стихи, сочиненные по случаю гибели Луринду, моей смоквочки. «Боже! Отнял жену ты, отнял сына. Боже, полную скорби прими молитву. Точно воды речные, куда я иду, не знаю. Точно барка, где причалю, не знаю. Боже, упал я. Подними меня! Оступился! Подай руку! В водах спокойных ты мне весло, в водах глубоких правила!» Примечание. Перевод Клочкова. Конец примечания. Старик вздохнул, посидел бездумно, скоро совсем смерклось. «Житель потемок, прочь из потемок!» Один остался. Впрочем, это тоже суета. Сердце порадовали звезды. Вон их сколько высыпало. Разбежались стайками, улеглись созвездиями, указав для знающего направление на север, в Малую Азию, на восток, в Персиду, на запад, в страну Великой реки. Везде пришлось побывать. Обозначился зодиакальный путь. По нему, как утверждал мудрый Бел-Ибни, следует все живое. Скоро я отправлюсь в путь. Что с собой возьму? Дом с собой не возьму, утварь с собой не возьму, землю с собой не возьму. Разве что посох, чтобы поспешать по небесному пути, может, удастся догнать смоквочку. Потом вместе поторопимся, попробуем настичь сынка. Он ушел далеко вперед, но все равно мы постараемся. Чем еще на небесах заняться? Жаль, что на этом пути никто не может остановиться, перевести дух, подождать родных и близких и далее вместе, одной семьей. Меня питают надежды. Это тоже суета. Ну и пусть. Догоню родных, перескажу им, что творится на земле. Я много знаю. Я хранил царское слово, не спешил уходить от лица его, не упорствовал в худом деле. Сказал мудрый Синлике Унини: для всякой вещи есть свое время и свой устав. Были дни, когда я угодил в немилость, и Нереглисар велел мне сопровождать его в походе. Ты знаешь людей, понимаешь языки горцев, тебе известна местность. Пойдешь со мной на Пуашу. приказал царь. «Государь, я не военный человек», — ответил я. «Будет ли от меня польза в походе? У тебя достаточно толмачей. Есть и офицеры, излазившие от роги Тавра, осмотревшие Киликийские ворота, например, Акиль, Хаждая». «Можно смотреть и не видеть, слушать и не понять. Я доверяю тебе, Нурсин. Ты дурного не подскажешь. Я пока не выжил из ума и готов слушать дельные советы. Мне кажется, ты в состоянии мне их дать. Так, по крайней мере, утверждает Крёз, а он не чужд мудрости». Что было делать? Я оставил дом, Луринду, и отправился в поход. Осенью 3-го года царствования Нереглисара, 557-го года до нашей эры, Апуашу, царь Перинду, горной области на юго-востоке Малой Азии, подстрекаемый Крёзом, напал на соседнее царство Хума, являвшееся союзником Вавилона и Мидии. Получив известие о вторжении, Нереглисар сразу поднял вавилонское войско и ускоренным маршем налегке направился на север в сторону Харрана. Ветераны одобряли царя, подгоняли новобранцев, которых за эти годы в войске стало заметно больше. «Шагай шибче», — подбадривали они юнцов. «Ставь ноги уверенней, стреляй прицельней, руби смелее и не забывай подцепить горца копьем». На марше бородачи во все горло распевали песни. Было весело. Некая невзыскательная, но явно ощутимая, бодрящая аура подвисла над Эмуку и кесирами, над малочисленным обозом, где везли разобранные стенобитные машины, над союзными и наемными отрядами. Помахавшие на своем веку мечами вояки делились между собой. Неужто вернулось доброе старое время, когда Кудурру никому не давал спуска, гнал и гнал воинов вперед на штурм приморских твердынь к великой реке, впадающей в Верхнее море, в горы к востоку от Тигра? На марше Элиля не пели всему свое время. Распевали похабщину и строевые гимны. Судачили о царевиче, который на поверку оказался хлипок, следовал за армией в повозке, отмахал денек на коне и слег с приступом ломоты в заднице. То ли дело Кудурру. Этот с кесиром охраны даже в зрелом возрасте неделями мог не слезать с жеребца. На стоянках у костров пересказывали прежние байки, обсуждали новости из Вавилона, прикидывали, сдержит ли слово Нереглисар, обещавший после похода наполовину скостить налог для семей, призванных в армии Шушану. В лагере, устроенном под Хараном, армия не задержалась. Туда уже были согнаны вьючные животные, рабы, доставлены повозки, все, что должно было составить полноценный обоз наступающей армии. Уже через неделю авангард Нереглисара, изгоняя мелкие отряды враждебных горцев с территории, принадлежавшей Вавилону, вышел на границу с союзным царством Хуме и круто повернул на юго-запад к Перинду. Этот маневр, но главное — быстрота перемещения армии, подвижность ее оперативных единиц, по-видимому, произвели глубокое впечатление на Апуашу, и царь Перинду начал спешное отступление из пределов Хуме. Уже через неделю стал ясен маршрут отходившей вражеской армии. неприятель устремился к Киликийским воротам, полагая, что потеря этого стратегического прохода через горы позволит вавилонянам отрезать армию от собственной столицы, выйти в тыл Перинду и обрушиться на страну с запада. На совещании в походном шатре Нериглиссара, это был тот же шатер Навуходоносора, только подлатанный и искусно подновленный, было решено ускорить движение и постараться занять каньон ранее Апуашу. При поименном опросе начальников отрядов тяжелой пехоты, колесниц, конницы и легко вооруженных подсобных частей, командиров Эмуку и специально приглашенных офицеров, все, кроме Лубутума Акиля-Дада и Декума Хаждаи, поддержали это предложение. Подобная дерзость со стороны младших офицеров в первые минуты вызвала неодобрительный шум в походном шатре. Нериглиссар поднял руку, установил тишину и предложил несогласным объяснить, с чем именно они не согласны. Новый правитель с подчеркнутой скрупулезностью соблюдал форму обсуждения военных планов, установленную еще при Набополосаре, так что некоторых офицеров, успевших поприсутствовать на подобных собраниях у Навуходоносора, прошибло до слез. Их можно было понять. 10 лет без войны, без добычи, они сиднями просиживали в городских домах и имениях, порой напиваясь до одури темного пива, и в этот тот момент, когда и селенка еще была в руках, и кони перегуливали на пастбищах. Пожилой Лубутум встал. Вопрос о Киликийских воротах был очевиден еще до начала кампании. Вопрос в другом. В каком именно месте горцы собираются защищать этот проход? То есть, набычился царь. Не удержавшись, вскочил Хаждаия, однако Нериглиссар жестом усадил его. «Сядь, сын Рахима!» «Акиля-Дад еще не все сказал». «Господин, в те дни, когда мы следовали на закат под началом благородного Нурсина», Лубутум чуть поклонился в сторону ведущего протокол заседания писца, «мы, воины, поспорили, кто из нас четверых придумает самый удачный план разгрома армии, которая посмеет вторгнуться в эту страну. Я выиграл. Теперь все разворачивается в точности с тем замыслом, которым поделились со мной боги. Перинду собирается дать нам генеральное сражение не в самих Киликийских воротах, а на подступе к ним. Ты имеешь в виду, что они устроят засаду до того, как мы подойдем к проходу?» «Это очевидно, государь. Апуашу понимает, что удержать ворота против нашей овеянной славой армии им не удастся. В то же время горцы не могут допустить, чтобы это ущелье перешло в наши руки. Очевидно, что в самом ущелье устроить засаду нельзя. Никто в здравом рассудке не сунется в эту теснину, не проверив близлежащие скаты. Войск у нас достаточно, чтобы полностью овладеть местностью, прилегающей к воротам. Напротив, у Апуашу, при том недостатке живой силы, какая есть в его распоряжении, единственная возможность спасти страну — это нанести нам поражение в одной единственной битве. Это говорит о скудости его умишка и неуместной дерзости. Поэтому он попытается устроить нам засаду к северу от ворот, где есть возможность обеспечить внезапность нападения. Мы без всякой опаски устремимся к проходу, полагая, что там будет главный бой. Но это случится ранее. Он подошел к карте и ткнул пальцем в горную долину, расположенную в десятке беру от Киликийских ворот. «Вот здесь мы с Каждаёй полагаем, что Апуашу вышлет вперед сильный отряд, с помощью которого постарается заманить нас в ловушку. Чтобы не потерять противника, ты, господин, поспешишь за бегущими, полагая, что главный бой ждет нас либо у ворот, либо в самом каньоне. А они сожмут нас на марше. Вот здесь». Он еще раз указал на изображенные на чертеже горы и извилистый путь. «Чем же это место может прельстить врага?» — пожал плечами Нереглисар. «Обилием леса. Кроме того, несмотря на то, что склоны здесь кажутся пологими, у самого подножья они круто обрываются к горной речке. С другой стороны долины склоны тоже по большей части обрывисты, а те места, где можно спуститься к караванной дороге, легко перекрыть малочисленными заслонами. Здесь достаточно места для сражения. Как только мы основными силами втянемся в межгорье, они устроят завалы на обоих выходах и атакуют нас с гор. Наши войска будут на марше, к сражению не готовы. Если им не удастся опрокинуть с первого наскока, они засядут в лесу и примутся обстреливать со склонов. Мы будем вынуждены пойти в атаку, однако ни конницу, ни боевые колесницы здесь использовать нельзя. А в пешем строю они нам не уступят, тем более что мы будем на открытой местности, а их лучники и пращники будут обстреливать наши порядки из-за деревьев. В палатке наступила тишина. Царь склонился над чертежом. Неожиданно он грубо помянул владетеля подземного мира Нергала и стукнул кулаком по столу. Затем заявил: «Логично, но это все домыслы. Если ты не прав, Акиль-Адад, мы упустим время и дадим им намертво вцепиться в Киликийский проход». «Да, государь, такой вариант тоже возможен. Мне не нужны пустые рассуждения. Мне нужны сведения. А посему...» Он прервал речь, закрыл заседание и распустил совет. Оставил начальника тяжелой пехоты, считавшегося его первым заместителем, командира своей элитной эмуку Акиля, Хаждаю и Нурсина. Распорядился кратко: «Я сам отправлюсь в разведку. На рассвете вы пойдете со мной». Он указал на Акиль-Адада и Хаждаю. «Погляжу, что вы там высмотрели». Затем кивнул Нурсину: «Ты тоже со мной». После чего царь приказал командиру эмуку вызвать проводника из отряда союзных горцев, а также подготовить десяток отборных. Царь перечислил их имена и предупредил, чтобы все держали язык за зубами. Никто в лагере не должен знать, что правитель покинул расположение войск. «Даже царский сын? Благородный Лабаши?» — спросил начальник пехоты. «Даже он. Отправимся с рассветом». Затем Нереглисар приказал подготовить разведывательный пятидесяток и на глазах у всей армии отправить его по Торному пути, по которому в сторону Лидии и греческого побережья Верхнего моря ходили торговые караваны. Воины должны вести себя нагло и шумно. По возможности пусть постараются захватить языка. Выступить они должны спустя одну стражу после того, как из лагеря уйдет первая группа. С заходом луны Сина, в начале предутренней стражи, возглавляемый царем отряд отправился в путь. Вел их проводник из Хуме, а также Акиль и Хаждая, в свое время под видом охотников, излазивших окрестности, прилегающие к караванному пути. Сначала двигались наезженной дорогой, потом с разливом солнечного света укрылись в лесу и поехали тропами. В полдень следовавший впереди дозор словил пикет киликийцев. Те как раз сварили кашу, зажарили на вертеле кабана. Вавилоняне воспользовались угощением, с пристрастием допросили ратозеев. Сведения, полученные от вражеских воинов, вроде бы подтверждали сказанное Акилем. Их поставили здесь, чтобы дождаться появления вражеского войска и немедленно сообщить в дальнее урочище, где должна была располагаться ставка Апуашу. Нурсин, переводивший с местного, долго бился, пытаясь поточнее разузнать, где именно находится ставка царя Пиринду. Оказалось, что логово царя отделяло от киликийских ворот около 8 беру, что тоже указывало на справедливость утверждений Акиля и Хаждаи. Вряд ли опытный вояка Апуашу станет так далеко от места предполагаемого сражения. Далее ехать было опасно. В лесах могли быть спрятаны и другие вражеские секреты. Однако царь решил со всей предосторожностью двигаться вперед. Без осмотра местности нельзя было принимать решение. По крайней мере, те места, где они проезжали, никак не годились для засады. Склоны были пологи, речушки мелкие, леса труднопроходимы. В этих условиях местность становилась серьезной преградой также для тех, кто готовил засаду. При передвижении войск сразу терялась видимость между отрядами, настолько густы были заросли и глубокие овраги. Никакие гонцы в этих условиях помочь не могли. Воевать слепую Апуашу вряд ли решится. Когда же вавилоняне втянулись в известную уже по рассказам Акиля и Хаждаи долину и двинулись по верхней кромке левого дальнего от врага ската, Нереглисар заметно помрачнел. Лес в этих местах был строевой, сосновый и более напоминал храм под открытым небом. Гигантские стволы колонны упирались в синий, померкший от обилия зеленой хвои, небосвод. Под ногами хрустел мох. Лужайки, покрытые травой, были редки. Кустарник прятался по редким распадкам и берегам ручьев. Разведчики несколько раз натыкались на местные капища, где за выстроенными в забор кольями на пришельцев взирали вырезанные из дерева истуканы.